6 способов упростить ежедневную жизнь. Прямо сегодня начните упрощать свою жизнь и работу. Пусть это станет вашей целью. Составьте план ее реализации и работайте над упрощением каждый день без перерыва. Вот несколько советов в помощь. Первый. Наведите порядок. Прежде чем приступать к работе, уберите на рабочем месте. Даже если вам придется положить вещи на пол, вы должны оставить на столе лишь одно задание. Второй совет. Разберитесь с бумажными завалами на рабочем столе и полках. Без сожаления выбрасывайте все ненужное. Любой журнал, которому больше 6 месяцев, можно считать хламом. Любая информация, которую можно получить из других источников – хлам. Большинство бумаг, газет и журналов, отложенных с целью не потерять нужные данные, никогда более не берутся в руки. Вокруг вас громоздятся огромные кипы бесполезных бумаг, которые в конце концов все равно отправятся в мусорную корзину. В некоторых домах, офисах и на рабочих столах можно наблюдать такие груды материалов – старых и абсолютно бесполезных. Третий совет. Чтобы давать себе время на отдых, постарайтесь отказаться от некоторых привычек. Поборите искушение включать радио в машине и дома. Не включайте телевизор вечером и по утрам. Старайтесь иногда оставаться в тишине. Это помогает вашему мозгу расслабиться и лучше функционировать. Отказавшись от некоторых вещей, вы получаете серьезное преимущество, которое состоит в том, что вы сможете больше времени посвящать своей семье и друзьям искреннему, спокойному общению с ними. Но как только вы включаете радио или телевизор, нормальному общению приходит конец. Вы можете поразительным образом улучшить свою жизнь, научившись отказываться от некоторых привычек. Многие люди либо совсем избавляются от телевизоров, либо переносят их в отдельную комнату. Они были просто потрясены улучшениями, произошедшими в их общении с близкими. Четвертый совет. Проверьте свою машину, шкафы, кладовые, гараж и избавьтесь от всего вышедшего из моды, устаревшего, ненужного или не подлежащего ремонту. Избавьтесь от этой бесполезной боязни выбрасывать вещи, поведения, перенимаемого многими от родителей. Лучше подарите бесполезные для вас вещи людям, которые в них нуждаются. Пусть ваша жизнь будет аккуратной и простой, изысканной и элегантной. Пятый совет. Старайтесь каждый день 30-60 минут находиться в одиночестве и тишине. Пусть мозг расслабляется. Дышите глубже и позвольте мыслям течь свободно, перескакивая с предмета на предмет, без давления и конкретного направления. Такая практика одиночества может изменить всю вашу жизнь. Каждый, кто последовал данному совету и позволял себе время от времени оставаться в одиночестве, был весьма удивлен улучшением своей жизни. Иногда в одиночестве вам в голову приходят настолько глубокие и значительные идеи и озарения, что они в состоянии изменить ход вашей карьеры или даже всей жизни. Просто попробуйте пару раз и убедитесь сами. Шестой совет. Займитесь какой-либо конкретной деятельностью, исходя из того, что вы узнали в данной главе. Делайте что-нибудь, но действуйте без промедления, чтобы упростить себе жизнь. Сделав первый шаг, вы обнаружите, что уже автоматически делаете следующий. В мгновение ока вы обретете контроль над своей жизнью.